Этапы достижения финансовой свободы или как стать богатым. Пошаговая технология. Пришла пора составить краткое резюме всего, о чем мы говорили выше, чтобы у вас в голове выстроилась последовательность этапов достижения финансовой независимости и финансовой свободы. Первое. Определите ваши жизненные цели на бумаге. Для этого можете воспользоваться технологией составления декларации жизненных целей. Второе. Проведите начальный анализ состояния ваших личных финансов. Определите в первом приближении ваши личные финансовые цели: защиту, безопасность и свободу, цифры и сроки. А разработайте черновой вариант вашего персонального финансового плана. Цель номер один — финансовая защита, ваш финансовый резерв. Это капитал, позволяющий оплачивать ваши текущие расходы вашей семьи в течение 6-12 месяцев. Средства, обеспечивающие вашу финансовую защиту, должны быть размещены в наличных, во вкладах, в наиболее надежные банки или в банковском сейфе, не менее чем в 2-3 различных местах. Цель номер два — финансовая безопасность, капитал, пассивные доходы, от которого превышают необходимые вам текущие расходы. Пассивные доходы — это доходы, для получения которых вы не должны тратить время и силы. Во всем мире пассивные доходы обеспечиваются 4 основными группами финансовых инструментов, такими как инвестиции в землю и недвижимость, сдаваемую в аренду, инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации, ПИФы и так далее, проценты от денежных средств, предоставленных в виде суды, займа, дивиденды от бизнеса, в деятельности которого вы не принимаете участие. Цель номер три. Финансовая свобода, капитал, пассивные доходы, от которого превышают ваши возможные текущие расходы. Финансовая свобода — это пожизненная свобода от необходимости работать ради денег. С момента, когда вы достигнете финансовой свободы, вы больше никогда в жизни не будете вынуждены работать ради денег. Вы сможете работать ради удовольствия, самореализации, дальнейшего роста. Но у вас уже никогда не будет необходимости работать, чтобы обеспечивать текущие расходы вашей семьи. Помните, деньги не цель. Деньги — это средство достижения ваших целей, поэтому ваши личные финансовые цели должны соответствовать вашим жизненным целям и способствовать их достижению. Третье. Начните управлять вашими личными финансами. Проведите начальный анализ состояния ваших личных финансов. Начните записывать ваши текущие доходы и расходы, вести личный финансовый анализ. По результатам финансового анализа проведите оптимизацию ваших текущих расходов, введите бюджетирование. Введите личный финансовый менеджмент, минимизируйте ваши текущие расходы в соответствии с бюджетом. Четвертое. Начните целенаправленно работать над увеличением ваших личных доходов. Это особенно важно, если разница между вашими доходами и необходимыми текущими расходами недостаточна для достижения ваших финансовых целей в разумный срок. Постоянно думайте над тем, как и какие результаты вашего труда вы можете увеличить для увеличения доходов или как вы можете увеличить доходы принадлежащего вам бизнеса. Разработайте план мероприятий по увеличению ваших доходов. Работайте над повышением вашего опыта и профессиональной квалификации. Введите хронометраж, систему управления вашим временем. Оптимизируйте и развивайте собственный бизнес, если он у вас есть, обращая особое внимание на финансовый менеджмент. Разработайте программу вашего финансового образования и начните ее реализацию. Программа должна включать в себя книги и сайты в интернете, которые вам нужно изучить, семинары и тренинги, которые вам нужно посетить, планирование знакомств и построение взаимоотношений со специалистами и консультантами в интересующих вас областях. Шестое. Рассчитайте ваш персональный финансовый план на бумаге или в Excel. Рекомендуемый срок планирования не менее 10-20 лет. На первый год желательно рассчитать подробный помесячный план. Вы можете уточнять план ежемесячно или ежеквартально. Седьмое. Разработайте вашу инвестиционную стратегию. Видите, поиск, тестирование и отбор инвестиционных инструментов, обеспечивающих нужное вам соотношение доходности и риска. Для финансовой защиты вам потребуются инструменты с минимальным уровнем риска. Их доходность может быть невысокой. Для достижения финансовой свободы вам потребуются инвестиционные инструменты со средней или высокой доходностью и более высоким уровнем риска. Восьмое. Подготовьтесь к выполнению вашего персонального финансового плана. Выведите ваши личные доходы и расходы на запланированный уровень, чтобы вы могли ежемесячно инвестировать запланированные суммы. Сформируйте ваш начальный капитал, если вам удалось изыскать соответствующие ресурсы. Девятое. Сформируйте и инвестируйте средства, необходимые для вашей финансовой защиты. В рамках управления личными финансами создайте резервы наличности для гарантированного выполнения вами необходимых текущих платежей в текущем и следующем за ним месяцах. Десятое. Отпразднуйте достижение вами финансовой защиты. Вариант: отдых за границей, при условии, что затраты на такую поездку не выйдут за пределы вашего двухмесячного дохода. Одиннадцатое. Уточните ваши финансовые цели и планы по достижению финансовой независимости и финансовой свободы. Двенадцатое. Выполняйте ваш финансовый план, следуя вашей инвестиционной стратегии и ежемесячно инвестируя остаточные избыточные средства в запланированном размере. Делайте это вплоть до достижения вами финансовой свободы. Что дает финансовая свобода? У вашей семьи больше никогда не будет черных дней из-за отсутствия денег. Вы можете заниматься тем, что вам интересно и что вам нравится, не заботясь о хлебе насущном. Вы можете жить в любой стране мира, поддерживая высокий уровень жизни. Вы можете купить себе почти все, что захотите, и на что хватит вашего воображения. Отсутствие денег не будет усугублять ваши проблемы. Более того, деньги помогут в решении ваших проблем. Вы можете заниматься благотворительностью и помогать другим людям. Вы можете дать своим детям лучшее в мире образование. Вы можете пожизненно обеспечить не только себя, но и своих детей и внуков. Чтобы отпраздновать достижение финансовой свободы, вы можете устроить себе отпуск длиной в год и провести его на тропическом острове. Конечно, лишь в том случае, если вы сами хотите этого. Чтобы гарантированно обеспечить себе движение вперед, найдите наставника, играющего тренера, который будет вести вас по пути успеха.